Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него». Мы собрались сюда для того, чтобы Слово Божие послушать, чему-то поучиться друг у друга в этом служении, для того, чтобы это дело лучше продолжалось, совершалось на местах и в объединении в нашем в целом. Участники благовествования, труженики Евангелия. На что я обратил внимание для себя, когда прочитывал этот текст, как-то по-особому для меня прозвучало вот это слово «начало Евангелия». Так просто, такими простыми словами начинает евангелист Марк свое благовествование, книгу свою, с таким простым словом «начало Евангелия». Братья и сестры, что такое вообще Евангелие? Под словом «Евангелие» разные люди понимают разные. Для большинства из нас слово «Евангелие» — это благая весть о спасении через Иисуса Христа. Правильное понятие, так вот мы научены, так правильно. В определенном смысле слово «Евангелие» — это книжечка. Вот мы говорим: «На, почитай Евангелие». Или: «У тебя Евангелие есть?» То есть книга под названием «Новый Завет». И на некоторых изданиях Библии, вернее, Нового Завета, так было написано на титульном листе: «Евангелие, то есть благая весть или Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, если посмотреть немножко пошире, то Евангелие — это, можно сказать, новая эра, новый период, который начался на земле для людей со времени служения Иисуса Христа. Это та благая весть, эра благодати, которая принесена была на землю Иисусом Христом, которая прозвучала из уст проповедников Евангелия, провозвестников. И это период или время, в которое мы живем до сих пор. Мир еще живет наш до сих пор. Мы живем во время Евангелия, время доброй вести, время благодати, которое Бог явил для людей, когда так просто и доступно прийти к Богу, получить спасение, когда так близок к людям Бог. Это славное Евангелие. Много можно, говорить, прославляя это чудное благовествование Христово. Братья и сестры, итак, мы живем во времена Евангелия, и мало того, Бог удостоил нас чести быть соучастниками Евангелия. Так пишет о себе апостол Павел. Это же делают для Евангелия, чтобы быть соучастниками, соучастником Его. Братья и сестры, Евангелие, оно победно шествует по миру уже на протяжении 20 веков. И Бог через Евангелие основал и строит на земле свое царство. У Евангелия было начало. Начало Евангелия. Братья и сестры, у него есть продолжение, и у него будет завершение. И мы знаем, что у Евангелия будет конец, когда Бог положит конец этому периоду, отведенному для человечества, и будет говорить с людьми уже не языком благой вести, а языком своих судов через тех ангелов, которые будут изливать чаши гнева на землю или трубами трубить и так далее. Братья и сестры, тогда уже Евангелие закончится. И мы сегодня, труженики Евангелия последнего времени, наверное, даже последних уже дней, мы проповедуем людям благую весть о спасении через Иисуса Христа. Братья и сестры, с тех пор, как Евангелие было принесено на землю, с тех пор, как оно было провозглашено впервые, прошло уже очень много времени. И нам, труженикам Евангелия последних дней, конца уже, очень важно и правильно и хорошо мы сделаем, если мы будем чаще обращаться к началу, как было в начале Евангелия, чтобы наша весть и наш взгляд вообще в служении, отношение к служению, взгляд на служение Евангелия, он остался таким, каким он был в начале, чтобы понимание, что такое Евангелие и как оно должно распространяться в мире, у нас осталось таким, каким оно было у первых провозвестников Евангелия. И поэтому вот мне бы хотелось сегодня, чтобы мы пристальней всмотрелись в начало Евангелия и посмотрели, что же оно было по Божьему замыслу в начале и как оно в настоящее время. Мы должны сразу сказать, что, к сожалению, в целом в мире не сохранилось правильное понимание о Евангелии, каким оно было вот в начале, в то время. И дай Бог, чтобы сохранилось. Братья и сестры, первым провозвестником Евангелия был Иоанн Креститель. И начало Евангелия — это служение Иоанна Крестителя. И вот в этом служении Иоанна можно усмотреть некоторые, так сказать, принципы, что из себя представляет Евангелие, для того, чтобы нам эти принципы усматривать и помнить, и сверять свое отношение к Евангелию с тем, как оно было в начале. Потому что если теряются корни, если теряется, как было в начале, то можно очень далеко зайти. Как в некоторых или во многих даже вопросах люди заходят очень-очень далеко. Например, во времена Христа подошли к Иисусу люди с таким странным вопросом. «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою?» А Иисус говорит, о чем вы говорите вообще? Вначале вообще не было так, и Бог не предполагал вообще разводы. Но, а сейчас уже дошло, вы так далеко отошли от того, что было вначале, что уже задаете такой смешной даже вопрос. А по всякой ли причине? Чуть что, раз и в разные стороны. Вот так, чем опасно отход от Евангелия. И Иисус Христос, чтобы помочь людям понять истину Божию, отсылает их к началу. И вот так и для нас тоже, братья и сестры, важно помнить начало, чтобы наше отношение к Евангелию было правильным. Итак, что мы можем усмотреть важного и поучительного о Евангелии в служении Иоанна Крестителя? Я выделил некоторые такие моменты или принципы, и хочу, насколько позволит время сегодня, чтобы мы о них порассуждали. Первое, что можно усмотреть в служении Иоанна Крестителя, что Евангелие — это откровение или действие великой силы Божий. Что Евангелие – это проявление не человеческой, а сверхъестественной, великой божественной силы. Мы вот, братья и сестры, читаем, так как-то просто написано. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Все так просто и так понятно. А давайте мы чуть-чуть задержим свое внимание и попытаемся вдуматься в эти слова. «Явился Иоанн». Ну, мало ли кто являлся. «Явился еще какой-то Иоанн». И где он проповедует? В пустыне иудейской. Наверное, самое подходящее место для проповеди, да, нашел? Подальше от людей. Проповедуя в пустыне иудейской. И что же произошло? Проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская. Вот это проповедь. Братья и сестры, в мире или в обиходе людском существует такая фраза «глас вопиющего в пустыне». Когда ее употребляют? Тогда, когда хотят сказать о бесполезности и безнадежности слов. Я им говорю, говорю, а для них это как глас вопиющего в пустыне. Ну так, да? Примерно в таком значении эту фразу употребляют. Братья и сестры, абсолютно неправильно и неуместно употребляют. Иоанн в пустыне как завопил, то что? То вся страна услышала и потянулись. Братья и сестры, и читаем, и выходили к нему вся страна иудейская. Какой-то там Иоанн, странный по виду человек, странный по поведению, по образу жизни, начал что-то проповедовать. И вдруг весь стало молниеносно разноситься, распространяться по всей стране, и люди пошли. Братья и сестры, когда людей зовут, когда мы людей приглашаем на благовестие, послушать слово, какая у людей основная отговорка? Некогда. Все люди заняты. Всем очень некогда, у всех вас масса важных дел, все устремлены, все куда-то торопятся, и серьезные, важные дела. Братья и сестры, у людей того времени что, дел не было? Они все были праздны и ждали, когда их позовут что-то послушать новенькое, от скуки изнывали, так? Конечно, не так. У всех людей был привычный уклад жизни. Все тоже были очень заняты, все куда-то торопились. Но вдруг их всех повлекло туда, в пустыню. Братья и сестры, по всем городам, со всех сел, со всех поселков, на всех дорогах в одно направление движутся люди. В сторону пустыни. Идут из провинции, идут из городов. А этот поток откуда? А это из столицы. Идут разные люди. Смотрим, идут воины в строю. Идут мытари. Идет простой народ. Идут все. И слушают проповедь Иоанна. И начинают исповедоваться. И подходят к Иоанну и раскрывают свои грехи. Тот, который вчера казался таким важным и таким праведным пред людьми, рассказывает в слезах свои грехи, какой я плохой. Кто плохой? Да ты вчера еще такой был хороший и такой красивый перед людьми, не стыдясь общественного мнения, не стыдясь своих собственных грехов, не стыдясь слез сокрушения и покаяния, люди рассказывают свои грехи. А потом Иоанн говорит, а теперь в воду. И идут. А как идти в воду? А как я буду смотреться мокрый, как из воды выйду? А у меня переменной одежды нету. А как на меня посмотрит ли начальник? А тут мои подчиненные, а я буду с воды выходить. И, ну, в каком виде? Ну, его, говорят, его как с воды достали, да? Когда хотят сказать, что что-то вот, ну, такой он жалкий, вот такой вот. Братья и сестры, все забыто. Почему? Потому что служение Иоанна Крестителя, оно сопровождалось великим действием Святого Духа. Это не какая-то человеческая сила. Это не сила личности Иоанна Крестителя, что он какой-то был оратор там или кто-то еще такой вот он пользовался таким вот, имел способность на людей, на массу аудиторию влиять или что-нибудь еще. Не его какие-то личностные качества. Это было только единственное, что это откровение, то есть открылось, проявилось, явилось величайшая Божья сила, которая сошла в Духе Святом через служение Иоанна Крестителя. Духом Святым Бог открыл Иоанну, что нужно делать. Сказано, был глагол Божий к Иоанну в пустыне, и он, повинуясь голосу Божьему, пошел и начал проповедовать. И Бог такую великую и потрясающую силу явил через служение Иоанна. А после крещения вот эти все люди очень разные вдруг превратились в маленьких, не знающих детей и подходят и говорят к Иоанну: «А что нам делать? А что нам теперь делать? А как нам дальше жить?» Подходят мытари и спрашивают: «А что нам теперь делать?» Воины подходят и говорят: «А нам что теперь делать?» Братья и сестры, ну, кто мог так поменять людей? Что это за сила? Что это? Господи, это правда или нет? Я верю, что эти люди сами себя не узнают. Что со мной произошло? Что с нами здесь происходит? Кто мы здесь такие, которые вдруг перестали знать, что надо делать? Как себя вести, осознали свою нужду в том, чтобы вот этот человек научил нас, что нам теперь делать и как нам правильно поступать и жить. Братья и сестры, кто совершил? Это совершил Дух Святой. И ничто другое не могло произвести такую величайшую перемену в людях. Ничто другое не могло так коснуться людей, побудить их к этому идти, забыть о своих достоинствах, о своем самомнении, авторитете там и всем остальном, не стыдиться слез своих, унижений и так далее. Одно желание — Бога найти, мир получить в сердце своем, от бремени грехов своих освободиться, избавиться. Это Евангелие, красивое Слово Евангелия, красивое, чудесное, удивительное, неописуемое вот сила, которая проявилась здесь, в Евангелии, в самом его начале. Братья и сестры, немножко если дальше, уже после, то же самое было и в служении Первоапостольской Церкви. Это не было какими-то особыми такими вот, силой апостолов, их личными достоинствами или заслугами. Иногда говорят, вот какая сила была. Раньше от одной проповеди Петра 3000 покаялось, а сейчас 3000 проповедей, надо сказать, чтобы один покаялся. Братья и сестры, ну да, мы не Петр, ну и особых заслуг Петра тоже, я думаю, не было. Бог, благодать особенную даровал людям того времени. И Евангелие – это было действие и откровение великой силы Божией, а люди мы просто слабые и немощные. Итак, апостол Павел о себе и говорил тоже, что «я был у вас в Коринфе, когда проповедовал благовестие Божие впервые, я был у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. А Бог силу свою проявил так, что такие, как сказать, неисправимые и безнадежные коринфяне вдруг стали обращаться, каяться, и Бог начал созидать там церковь свою, свою чудную тайну и в том городе». То есть, братья и сестры, что я хочу сегодня сказать для нас? Сознаю это для себя очень отчетливо и ясно, что Евангелие, оно только тогда может иметь успех, только тогда может иметь плод, может тогда наша весть достичь людских сердец, сознания их, побудить их к Богу идти, Бога искать, тогда, когда Бог будет действовать Своею силою в нашем служении. Без проявления этой божественной силы наши все усилия, наши способности, все подготовка и так далее, она бесполезна. Мы можем и проходить курсы благовестников, я не против, и очень хорошее дело, нужно это делать, и где можно чему-то научиться, нужно стараться учиться. Но если посетит Господь человека или людей действием благодати Своей и зальет силу Свою, Духом Святым коснется людей, то самые простые и неумелые слова достигнут сердца и покаются люди. А если не будет этой силы, то какими-то эффектами мы будем пытаться воздействовать или своего красноречия, или содействующими факторами, там, музыкальными, еще чем-то. Но если не будет действия благодати и Духа Святого, тогда все это бесполезно. То есть, еще раз, Евангелие — это значит проявление сверхъестественной, я подчеркиваю это слово, божественной силы в служении нашем, когда Бог касается людей Сам. И поэтому, братья и сестры, у нас в благовестии сегодня появилось многое. У нас появилась хорошая техника, транспорт, куда мы можем поехать. У нас появилась хорошая аппаратура музыкальная, качественная и мощная. У нас появились хорошие музыкальные исполнители, которые могут красиво спеть. Ну, а как насчет силы Божией? Глубокого сознания вот этой своей полнейшей зависимости от Бога и вот проявлению в нашем служении. Наверное, каждому из участвующих в благовестии знакомо двоякое состояние, когда провели служение и возвращаемся назад, и в сердце такая радость, удовлетворение и сознание, что действовал Господь. И мы просто явно и сами это ощутили, и люди это испытали, что действовал Господь. И бывает другое, возвращаешься, а на сердце тяжести такой горький осадок, что били воздух, старались, а вот того основного, главного, важного, что жизнь несет, его не было. И поэтому пусть Господь помилует нас с вами всех и поможет искать вот этой глубокой зависимости от Бога, глубочайшей зависимости, чтобы мы много молились, мы понимали, что, Господи, мы при всех своих усилиях, там, способностях, что нас много, мы приедем и сейчас грянем, вот, что мы меньше, чем ничто, что это все пустые потуги, которые не достигнут никогда людских сердец. И поэтому много молиться, ходить в благоговении перед Богом, отправляться на благовестие с великим трепетом, стараться, чтобы и тылы обеспечить, чтобы мы поехали, а здесь за нас молятся, нисколько не надеясь на себя. Вот кто-то один проповедует, как хорошо, вот мы были свидетелями, как Господь действует, и так вот настраивали других, вот один проповедует, а все в это время молятся. Господи, коснись, достигни, прояви себе. Вот так, когда оно все вместе, Господь и изливает силу своего Святого Духа. Начало Евангелия и продолжение Евангелия до последнего дня – это в первую очередь откровение силы Божией. Второе, что мы можем усмотреть здесь в служении Иоанна Крестителя – Евангелие – это значит проповедь покаяния. Евангелие и покаяние – это одно и то же. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Братья и сестры, проповедь покаяния. Сегодня уже покаяние многие не проповедуют. И сейчас распространяется такое учение, что призыв к покаянию делать не надо. И покаяние вообще это, ну, это неправильное понятие. Вот нужно что? Просто принять верою. Вот ты принял верою, это вот значит уже тебе Бог и грехи простил. То есть внутри это у тебя где-то там произошло, и все. Не надо покаяния. Друзья, покаяние – это то, что является сердцем, сутью Евангелия. Это то, чего Бог всегда ожидает от людей – это то, что поистине приятно Богу. Евангелие началось или выразилось с покаяния. И вот этот дух покаяния, он всегда сопровождает верующих Нового Завета. И будь то в благовестии, служение – это призыв к покаянию. Дальше в жизни уже уверовавших людей вполне нормально и хорошо, когда на наших и богослужениях христианских, молодежных и других звучит проповедь к покаянию, призыв к покаянию, и люди обновляют свое покаяние. То есть жить с покаянным духом. Вот это иметь внутреннюю предрасположенность к тому, чтобы испытывать, проверять себя и каяться перед Богом. Братья и сестры, хотя здесь несколько слов скажу, что может быть другая крайность. Человек без конца кается: «Господи, прости меня, грешника», будучи давно прощенным. Мы должны иметь уверенность в спасении и радоваться о прощении. Это на своем месте. Но и в то же время проверять, испытывать себя – как молился когда-то о себе Давид: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце меня, испытай меня, и узнай мое, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». Вот это вот такой дух, такой внутренний настрой, он должен быть всегда, братья и сестры, открывать греховность людей, указывать на их состояние перед Богом и призывать к покаянию. Призыв к покаянию или слово «покаяние» – это новое слово, это как бы, это действительно начало Евангелия, это чисто евангельское слово. И слово «покаяние» как такового мы даже не встречаем в Новом, простите, в Ветхом Завете. Были случаи покаяния, Ниневия обратилась к Богу и так далее, но именно вот само вот это вот покаяние в этом новом значении, как поворот, как перемена мыслей, как обращение полностью в противоположную сторону, это теперь то, что началось со служения Иоанна Крестителя, и то, что совершалось, совершается до сих пор. И это служение покаяния мы с вами должны совершать Евангелие. Это значит призывать людей к покаянию. Пусть этот элемент или слагаемая часть Евангелия тоже останется в нашем служении как тружеников Евангелия. То есть это второе, что мы здесь усматриваем, как бы сказать, принципы Евангелия, что Евангелие — это значит призыв к покаянию. Третье, что вот можно здесь усмотреть, выделить, что Евангелие — это значит откровение личности Иисуса Христа. Евангелие — это значит Христос. Иоанн Креститель в своем служении открывает, указывает на Иисуса Христа, прославляет Иисуса Христа. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. Это Тот, Который среди вас, некто сильнейший Меня». И вот когда крестился Иисус, и Иоанн указывает на Него, что вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира. Братья и сестры, то есть открывать людям Иисуса Христа, открывать людям их ответственность перед Богом. Но мне кажется, вот очень хорошо вот в начале Евангелия это можно усмотреть в проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы. Вся его проповедь, хотя люди исполнились, вот задавали вопрос, что это, что они Духом Святым исполнены, на языках говорят. Апостол Петр, отвечая на их вопрос, всю свою проповедь проповедовал об Иисусе Христе, о том, кто Он был, как с Ним поступили, и кем Он является на самом деле, и открыл людям их ответственность перед Иисусом Христом, открывая людям в том, что они виновны не в том, что они воры или пьяницы, или прелюбодеи, или сквернословы, а открывая людям, что им необходимо покаяться не в том, что они не имеют в жизни счастья, что они пришли к жизненным тупикам, что они разочарованы и так далее. А почему нужно им каяться, апостол Петр говорит, день Пятидесятницы? Только потому, что они убили Иисуса Христа. Вот основная причина покаяния — показать людям ответственность перед Иисусом Христом. Вы от святого и праведного отреклись, вы Его убили вместе со своими начальниками и так далее. Твердо знай, что Бог соделал Господом и Христом Иисус, всего Иисуса, которого вы распяли. И, слыша это, они умилились сердцем и сказали, что нам делать. То есть, братья и сестры, раскрывать миру, раскрывать людям Иисуса Христа. Это было целью служения Иоанна Крестителя. Это было правильное Евангелие. И очень хорошо, когда сегодня в центре нашего благовестия Христос. Я еще раз повторю, не люди с их проблемами и нуждой, которых хочет осчастливить Бог, а их отношение к Иисусу Христу, их вина в том, что они жили без Христа, что они Его отвергли, того, которого Бог предложил для их спасения. И последнее, коротко еще, что я хочу сказать, что из себя представляет Евангелие, или вот как сама суть всего Нового Завета. Это значит смирение и самоуничижение, ну, участников Евангелия друг перед другом. Иоанн Креститель говорит, я крещу вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. И стоит, идет за Мною сильнейший Меня, у которого Я не достоин развязать ремень обуви. Братья и сестры, в самом начале мы немножко рассудили, насколько велик был Иоанн Креститель, насколько велика была его слава или современным языком его популярность. Его слово слушали все. Самые великие и знатные стояли перед ним, как маленькие детки, и спрашивали, а что нам делать? И вот такой великий Иоанн говорит, а я вообще никто. Я даже не достоин, для меня великая честь, наклонившись, развязать ремень обуви. То есть он не держится за свою популярность, он не утверждает свой авторитет, он почитает другого по смиренномудрию высшим себя. Братья и сестры, только там, где есть смирение, только там, где есть самоуничижение, только там действует благодать и сила Божия. Без этого Бог не сможет проявить себя. Где есть искание своего, где есть самоутверждение и попытки как-то показать себя, там закрывается дорога действием Божьей благодати. Это в нашем служении, братья и сестры. Иоанн и Иисус, они сотрудники. И как они почитают друг друга высшим себя. И Иисус Христос, Он прославлял Иоанна Крестителя, а Иоанн Креститель прославлял Его. И вот в этом таком, но никто из них не выставлял себя. И это потому, что и в том был Дух Святой в обильной мере, и через того и другого в их земном служении так могущественно действовала благодать и слава Божия. Братья и сестры, наше вот где-то стремление показать себя, кто лучше споет или стих расскажет, какой оркестр лучше сыграет там, или кто первый проповедовал, там от кого больше покаялись, ну и так далее, каких мы где-то достигли там чего-то, достижений. Все это очень дешевое и совершенно чуждое Евангелию. И где вот такое есть, проявляется, это говорит о том, что мы абсолютно не поняли Евангелие. Если есть соперничество, если есть обиды, там у кого лучше получилось, там, или нас кто-то там опередил в каком-то служении или что-нибудь подобное, это то, что не имеет места в истинном Евангелии. Здесь только взаимное смирение ради того, чтобы каждый в свою меру мог поучаствовать в этом чудном Божьем домостроительстве. Вот это Евангелие. Оно без титулов, оно без возвышения каких-то личностей, оно без внутреннего самовозвышения любого из нас, оно основано на самоуничижении. И тогда Бог действует Духом Святым. Братья и сестры, так было в начале, и налицо результаты, налицо плоды. Сегодня время другое, и нам есть где и в чем проверить себя, лично каждому в целом, и свое, и вот наше отношение к благовестию в целом, в частности, каждый себя и в целом общее. И поэтому, друзья, действительно понимаем, что нам много нужно сегодня молиться. Господи, мы бессильны сделать. Мы людей останавливаем, они торопятся, бегут. Мы пытаемся им трактата, им никому ничего не надо. Они от нас уже отмахиваются и так далее. И на уме только одно. Мы ничего не можем сделать. Господи, сознаем свою полную неспособность и что-либо сделать. Яви себя в немощи нашей, достигни людских сердец, и чтобы вот эта вот сила проявилась и сегодня. Мы верим, что хотя сегодня мир вот такой вот, но Бог может повернуть сознание людей не меньше, чем в то время, как было в служении Иоанна Крестителя или Первоапостольской Церкви, или как на наших глазах было 20 лет назад. Бог тот же, Бог может это сделать. И поэтому сознавать зависимость от Бога, познавать или указывать на Иисуса Христа, самим ходить в смиренном и покаянном духе, сюда же звать людей. Пусть это сопровождает наше служение Евангелия, чтобы оно было таким же, как было в начале. И тот же Бог, который вовеки тот же, Он может проявить и проявить Себя и в нашем служении, в служении Евангелия последних дней. Будем просить Бога об этом, будем стремиться к этому, будем просить прощения, где не так было в нашем служении, и чтобы Господь прославился через нас. Аминь. Аминь. Помолимся.